Глава 30. Ксения. Поцелуй теряет свою невинность. Губы Глеба берут мои в возбуждающий плен. Язык властно вторгается в мой рот, затевая пошлый танец, не оставляя шанса на сопротивление, которое мне и не нужно. Я с тихим стоном растекающегося по телу наслаждения отдаюсь в его плен и просто отключаюсь от реальности. Тело переполняет жар скопившегося возбуждения. Ведь за время, прошедшее с момента нашей первой страстной ночи, я никому не отдавалась, и сейчас, словно ошалевшая мартовская кошка, льну к своему хищнику, страстно желая получить все, что только он может мне дать. На миг Глеб разрывает наш поцелуй, пристально смотрит мне в глаза, будто пытаясь прочесть в них мои потаенные мысли. Я почти не дышу, купаясь в ауре животной страсти, пылающей в глубине его темного, безумно манящего взгляда. Меня затягивает в пучину дурмана, и я с готовностью ныряю в нее, захлебываюсь, теряя голову и тянусь к нему. Мои несмелые ладони скользят вверх по мощному торсу, кончики пальцев горят, опаляемые жаром стальных мускулов, перекатывающихся под тканью футболки. Шея напряжена, и пульсирующая жилка на ней выдает его состояние, возбуждение и еле сдерживаемое желание. Прикусываю губу и, добравшись до затылка Глеба, чуть царапая кожу, с упоительным превосходством наблюдаю за тем, как искры порочной страсти вспыхивают ярким пламенем в глубине его глаз. «Поиграем, заноза!» Глеб с многообещающей улыбкой тянет меня на себя, усаживает и тут же снимает с меня футболку. Белая тряпочка летит куда-то в сторону, а следом еще одна, и еще, и еще. Крепкие ладони сминают мою грудь, теребят возбужденные соски. Жадный рот накрывает мой в неимоверно пошлом поцелуе. Языки сплетаются в обольстительном танце, и я уже не отвечаю за все свои действия. Я не слежу за ними, не анализирую. Я просто отдаюсь древнейшему из инстинктов, инстинкту голодной плоти. Закончив на время истязать мои губы, Глеб спускается дорожкой жгучих поцелуев по шее вниз к изнывающим полушариям. Прикусывает один сосок, тянет, посасывает, обводит языком, разгоняя по моему телу волны пульсирующего возбуждения. Адреналин бьет в голову, скручивается внизу живота тягучим жаром и расползается по бедрам влажным желанием. Я выгибаюсь навстречу умопомрачительным ласкам властного мужчины. Сгораю от нетерпения и трусь промежностью о его плоть. Вскрикиваю от острого удовольствия, когда налитая головка возбужденного члена ударяет о клитор. Он играет со мной, словно сытый кот с пойманной мышкой. Доводит до грани умелыми ласками и отступает. Жадные, чуть грубые движения сменяются тягуче медленными, нежными, изучающими. Глеб целует меня везде, проходится языком по самым потаённым местечкам моего изголодавшегося тела. Его длинные пальцы со скрупулезностью исследователя погружаются в истекающее соками возбуждение лона, замирают на долю секунды, чтобы после проникнуть глубже, задевая порочную точку. «Ах!» Стон наслаждения срывается с пересохших и искусанных губ. Мотаю головой из стороны в сторону и подаюсь к нему бедрами, насаживаясь на его пальцы еще сильнее. «Моя голодная заноза», — шепчет он на ушко, прикусывая мочку. «Хочешь кончить?» — задает глупейший вопрос с придыханием, обдавая пылающую кожу жаром своего дыхания. «Да!» — ору, одурев от переполняющего меня возбуждения. «Кончай!» Звучит, как выстрел стартового пистолета, и я срываюсь с места, взлетая в небеса от мощного толчка его горячей плоти в самую глубину моего естества. Дыхание на миг обрывается, сердце замирает. Я взрываюсь фейерверком оглушительных эмоций. Каждая клеточка моего тела стонет от удовольствия. Цепляюсь пальцами за крепкие плечи Глеба, царапаю ногтями влажную кожу, оставляя на прокачанной спине красные отметины своей страсти. Льну к нему, выгибаясь дугой, желая слиться с ним в единое целое. «Заноза, какая же ты сладкая!» — крепит он, не переставая вколачиваться в меня, заводя нас на новый виток неземной эйфории. «Как же в тебе охрененно хорошо!» «Да!» Взрыв сверхновый в нашей личной вселенной, и на время я отключаюсь, пропадаю со всех орбит. Парю где-то так далеко и беззаботно, что теряю связь с реальностью. «Поехали домой!» Шепоты, вдруг накатившаяся прохлада, возвращают меня на землю с облаков грешного удовольствия. «Домой?» Переспрашиваю я, растерянно щурясь, подтягиваю ноги и, пошатываясь, усаживаюсь на покрывале. «Угу!» — звучит плотоядно и с явным намеком на продолжение пиршества. Вздрагиваю от ударившей в голову волны отката, фокусирую взгляд и нервно шлепаю ладонью вокруг себя в безрезультатной попытке отыскать хоть что-то из одежды. Глеб уже натягивает джинсы, прыгая на одной ноге, а я отвожу смущенный взгляд от его расцарапанной спины. «Да, домой!» — решительно выдыхаю, одной рукой прикрывая грудь, а второй тянусь к валяющейся в метре от меня футболке. Пока я одеваюсь, кое-как отыскав все остальные предметы гардероба, Глеб успевает собрать остатки еды и плед, убирает все в багажник и, остановившись около водительской дверцы, Загадочной неизвестностью во взгляде следит за мной. Его пылающей сытостью взгляд выжигает на мне несмываемое клеймо, проникает в душу, лишая рассудка. Сумерки опустились на землю. Полумрак скрывает нас, не давая разглядеть все эмоции, обуревающие нас и транслируемой картинкой, отражающиеся на лице. Это и к лучшему. Меня накрывает чувством сытой усталости, и мысли затянуты туманом. Ни слова не говоря, сажусь в автомобиль, пристегиваясь и, словно в такси, жду, когда водитель приступит к исполнению своих обязанностей, желательно быстро и молча. Правильная девочка на задворках моего сознания горестно качает головой, срамя меня за провал. Морщусь, чувствуя, как щеки полыхают румянцем стыда, и горечь разочарования в самой себе заливает желчью полученное недавно наслаждение. «Ксения!» Его официальный тон режет слух. «Глеб Сергеевич?» Обрываю его, не желая выслушивать ни извинений, ни намеков на продолжение. «Ничего. Я ничего не желаю слышать. Рабочий день окончен. Я выполнила все свои обязательства. Отвезите меня домой». Воцарившаяся тишина давит на грудь цементной плитой. Мне чертовски тяжело вздохнуть, и уши закладывают от напряжения. В голове пульсирует лишь одно желание. Горячий душ и таблетка снотворного для крепкого сна без сновидений, для отсечения всех размышлений, самокопания и самоистязания. Завтра в 8 у меня в кабинете и без опозданий. Холодно сипит он сквозь стиснутые зубы. Обратный путь проходит в гнетущем безмолвии, и даже музыкальное сопровождение звучит мрачным реквиемом. Обхватываю себя руками за плечи и всю дорогу не спускаю невидящего взгляда с пейзажа за окном. Темнота леса звучит в унисон состоянию моей души. Он зол, это понятно без лишних вопросов. Его настроением пропитан весь салон. Но я не пойму, на что? Ведь все по его плану, все как он хочет, все согласно договору. Что тогда не так? «Спокойной ночи, Глеб Сергеевич», почти спокойно произношу, выходя из припарковавшегося около моего дома автомобиля. В ответ мне звучит односложное послание. Вздрагиваю от неожиданности, когда, едва я захлопываю дверцу, Глеб срывается с места на запредельной скорости, выпуская из-под колес брызги мелкого гравия. Делаю несколько шагов до калитки. Голова гудит, тело ноет, и я, медленно переставляя затекшие ноги, захожу во двор и бреду к входной двери. Дом погружен в ночную тишину. Лишь ярко светятся окна кухни и прилегающей к ней столовой. Кто-то все еще не спит. Стараясь не шуметь, быстро скидываю обувь и на носочках крадусь к лестнице на второй этаж, мечтая поскорее добраться до спальни. «Ксения!» — раздается у меня за спиной. «Пойдем, поговорим». Замираю нашкодившей мышью. Мысленно считаю до 10, впиваясь ногтями в ладони. Сердце колотится пойманной канарейкой, и кровь приливает к вискам, стуча в них предгрозовым набатом. «Привет, пап!» — оборачиваюсь к нему с приклеенной к губам идиотской улыбкой, от которой сводит скулы. «А ты чего не спишь?» Я вроде не проштрафившаяся школьница, вернувшаяся со свидания после комендантского часа. Да и отец не выглядит рассерженным, но необъяснимое переживание изморозью покрывает душу.